Глава 7. Хейвен проскользнул мимо кухни, я шла следом, неся на руках Аракарну. Сумрак, едва мы вошли, сгустился вокруг нас, почувствовав ослабленную тварь. Но присосаться не посмел, видя рядом меня. Я ведь и тьму призвать могла. Мы пересекли аллею и уже почти добрались до крыльца. И вот здесь нас ждала встреча. Вейлор Шайрейн стоял на крыльце, сложив руки на груди и с мрачным видом наблюдая, как мы подходим. Вернее, как подходит, переваливаясь с лапы на лапу, драк. Меня будущий владыка не видел, я же в сумраке. И поэтому, чем ближе мы подходили, тем суровее становился взгляд дракона. «Почему вы один?» — прозвучало грозно, когда Хейвен приблизился. «И где, позвольте, поинтересоваться ваша драгоценная няня?» Малыш при строгом голосе Вейлора прижал ушки к голове и тихо пролепетал «Уи!». Дракон сощурил змеиные глаза, сжал руки в кулаки. Я остановилась в напряжении, взирая на Шайрена. Если он сейчас позволит себе хоть одну резкость к Хейвену, то выйду. Брошу Аракарну в сумраке и выйду. И нечистый с ней, пусть сумрак сосет силу. Невесть, в каком состоянии я смогу ее потом забрать, но драк мне дороже. «Я повторяю вопрос. Где леди Эсми?» — грозно произнес дракон. И вот тут мой драк снова меня удивил. Он встал на задние лапки и, гордо приподняв голову, повелительно возвестил. «Уи!» Шайрен был удивлен не меньше меня. Он нахмурился и сквозь зубы прошипел. «Ваше владычество изволит заступаться за нерадивую няню?» Драк тоже глаза сузил. «Уи-уи-уи!» — начал наступать на дракона. Тот непроизвольно отшатнулся, и тогда мое мелкое заступничество, растеряв величественный вид, во все короткие ножки бросился к двери. «Стоять!» — прозвучало вслед ему грозно. Я кинулась следом за своим малышом. Запыхавшиеся мы влетели в комнату. Я выскочила из сумрака, торопливо сунула Аракарну под кровать. Та удивленно хлопнула глазами и попыталась что-то прорычать, но тут же захлопнула рот, так как в комнату следом за нами ворвался разъяренный дракон. И тут же остановился, увидев меня. Я стояла перед сидящим на кровати драгом, заложив руки за спину и менторским тоном возвещая. «Ты молодец, Хейвен. Скоро мы сможем научиться находить путь домой от самых ворот». «Что?» — порычал дракон. Я на него взгляд подняла, очень вопросительный. «А что? Мы учимся самолично находить путь домой. Видите ли, многоуважаемый Вейлор Шайрен, если мне не изменяет память, то не так давно юный драг заплутал. Кстати, очень большой вопрос. Как вы не досмотрели за ним?» «Я?» Грозность дракона мигом улетучилась, уступив место крайнему удивлению моей наглости. «А кто же?» Я бровки невинно приподняла. «Вы самый близкий и родной для Хейвена. Позволили себе оставить его в одиночестве». «Он был не один», — мрачно буркнул будущий владыка. «О чем вы?» Я поправила платье, чепчик на голове и хмуро взглянула на Шайрена. «Что значит не один? Вы оставили его на попечении нянек и служанок, в то время как он нуждался в вас. Уи!» — подтвердил Хейвен и насупился. «И я не удивлюсь», — продолжила строго, «что именно это послужило причиной бегства маленького наследника из замка. И он заблудился». Мой голос звоном раздавался по комнате. «Теперь я, как хранитель и няня, обязана научить его искать дорогу домой». «Вас не было рядом», — четко по слогам прошипел Шайрен. «Я была рядом, в сумраке», — холодом резанула я. «В сумраке?» — голос его перешел на хрип. Глаза сверкнули пугающим недоверием. «Почему не вышли у крыльца?» Я с трудом сдерживала себя, чтобы не отвести взгляд от сумрачных, пугающих яростью глаз владыки. «Юный драк — наследник престола», — говорил ровно, хотя и чувствовала, как сильно сжимается сердце, и тонкая венка пульсирует у виска от напряжения. «Я, в отличие от вас, была уверена, что он сможет дойти до комнаты. А если бы вы позволили себе излишнюю резкость по отношению к нему, я бы вышла». Глаза дракона стали совсем узкими. «А если бы я позволил себе больше, чем просто резкость, что бы вы тогда сделали?» «Защищала», — выпалила я, прекрасно понимая, насколько безрассудным был мой ответ. «Защищать юного драга от взрослого сильного дракона — самоубийство. Он бы от меня и пепла не оставил. Хотя уверена, что после его клыкастую морду украшал бы не один десяток шрамов». «То есть вы бы защищали Хейвена даже ценой собственной жизни?» — поинтересовался Шайрен. «Да», — — ответила четко и громко. «И вам не было бы страшно идти против дракона?» — спросил все еще, смотря прямо на меня. «Было бы», — призналась я. «Хасраши не врут. Но что есть страх? Всего лишь эмоции. Бесстрашны лишь дураки и безумцы. Мне было бы страшно». Какое-то хищное удовлетворение мелькнуло на лице Вейлора. Но оно тут же снова стало хмурым, а глаза стали темными. «И все-таки вы бы рискнули защищать Драга, даже зная, что у вас нет ни одного шанса?» Я нервно сглотнула. Странный у дракона вид был. Он что, проверить решил? Готова ли я защищать Хейвена прямо сейчас? Неудачное решение. Мне оно не нравится. Я рассчитывала подольше пожить. Хоть немного подольше. Не думаю, что у меня был бы шанс выжить, не защитя наследника. Дракон промолчал, внимательно смотря на меня. Потом заложил руки за спину и вышел, так больше ничего и не сказав. Едва дверь закрылась, мы с Хейвеном облегченно выдохнули. И тут же из-под кровати раздалось тоскливое «Хрррррр!» «О, Харакарна!» Я запихнула ее, как могла, кажется, насильно. Бросились к несчастной твари. Та лежала под кроватью без возможности пошевелиться, с распластанными лапами и вытянутыми головами. И как я только умудрилась запихать чудовище сюда! А вот чтобы вытащить, пришлось кровать приподнять. «Придется искать тебе другое место», — покачала я головой. Под кровать наша Аракарна явно не помещалась. То есть помещалась, но с огромным для нее дискомфортом. Мысль о моем гардеробе пришла нам с Хейвеном одновременно. Мы разом на него посмотрели. Хороший большой шкаф, уходящий внутрь стены. Крупный, с вещами и высокими полками. Вот туда и определили сумрачную тварь. Приспособили ей место под самой дальней полкой, широкое и в меру высоко расположенное от пола. Вышла отличная будка. «Если придут горничные, забейся поглубже и молчи», — приказала я. Аракарна кивнула. «Не думаю, что они будут лазить под полками. А освещение здесь сумрачное. Да и без нас вообще запрещено в комнату Хейвена входить кому бы то ни было. На то мы порешили. А едва вышли из гардеробной, как мой подопечный зевнул». И было отчего. Утро выдалось очень насыщенным, и Драк порядком вымотался. Я положила его на кровать, прикрыла одеялком и, взяв книгу, начала читать. Пусть у меня выходило еще не слишком хорошо, но уже через несколько минут под звук моего медленного чтения малыш уснул. До обеда я просидела за изучением истории драконов. Чтение двигалось медленно до тех пор, пока в комнату не заглянул Элкар. «Как продвигаются ваши дела, леди Эсми?» Я вздохнула. «Не слишком хорошо». Он уверенно прошел и присел рядом. Посмотрел на количество страниц, прочтенных мною. «А на мой взгляд, вы вполне справляетесь. Если так пойдет и дальше, то через пару-тройку дней мы с вами будем вполне сносно читать». Я улыбнулась дракону. Было в нем что-то отеческое и доброе. «Спасибо, Элкар». Он отмахнулся и тут же, подставив стул, присел рядом. «Будем заниматься дальше», — кивнула. С Элкаром было хорошо. Даже когда у меня что-то не получалось, он мягко повторял, объяснял и старался подбодрить. Уже через час я более уверенно складывала слова в предложение, не вытягивая слоги в попытке вспомнить очередную букву. С такой заботой со мной не занимались никогда. «Удивительная идиллия!» — прервал нас голос, от которого мурашки пошли по телу. Я воздухом поперхнулась, смотря как в комнату входит Вейлор Шайрен. «Не ожидал вас здесь увидеть, советник!» Элкар тут же поднялся, слегка поклонился вошедшему дракону. Я, следуя приличиям, постаралась повторить жест советника. Получилось неуклюже, и чепчик чуть не упал. Пришлось ловить его, снова нахлобучивая на голову. «Мы занимались грамматикой», — объяснил Элкар. Шайрен слегка приподнял бровь, посмотрел на меня, потом на книги. «Понятно», — резанул одним словом и очень выразительно глянул на Элкара. Тот бросил на меня быстрый взгляд и, словно извиняясь, произнес: «Продолжим позже, леди Эсми». После чего кивнул мне и вышел. Я осталась стоять посреди комнаты. Я и Вейлор Шайрен, хмурый, явно чем-то недовольный, отчего воздух в комнате, казалось, сгустился и вот-вот разразится громом. Эх, а наедине с Элкаром было куда уютнее. Вслух я, конечно, этого не сказала. Шайрен медленно прошел к столу, взял одну из книг, покрутил ее в руках и отложил в сторону. «Вы не сказали, что у вас проблемы с грамотой?» «Вы не спрашивали», — сухо ответила я. Дракон пропустил мои слова мимо ушей. «Элкар хороший учитель», — помолчал и добавил. «Но не лучший», — Шайрен порывисто повернулся ко мне. «Пока Хейвен спит, я хотел бы поговорить с вами». На моем лице отразилось искреннее удивление. «О чем может со мной говорить будущий владыка? Работу свою я выполняю. Никуда почти не суюсь. В глаза драконам не лезу». Шайрен прошел к окну, встал, смотря через стекло на сад. «Вы хотели со мной поговорить?» — напомнила я. Дракон заложил руки за спину и, несмотря на меня, ледяным тоном произнес. «То, что произошло сегодня, не должно повториться». Я уже хотела сказать о необходимости воспитания поисковых навыков у драга, но желание мое было перебито жестким. «Я понимаю ваше желание сделать из Хейвена сильного и уверенного в себе воина. Вы пытаетесь сделать с ним то, что, вероятно, делали с вами в военной академии». Я мрачно усмехнулась. «Очень сомневаюсь, что дракон хотя бы отчасти знает о том, как проходит обучение Хасраши». Но снова промолчала. «Хейвен еще слишком мал». Будущий владык повернулся ко мне. Теперь я могла видеть его лицо хмурое, холодное, с выступающими скулами и цепким взглядом хищника. «Он — ребенок!» — резанул мрачно дракон. «Хейвен в первую очередь наследник», — осмелилась все же произнести я. «Во вторую — мужчина, и в третью — дракон. И все это говорит лишь о том, что он во всем должен быть сильнейшим, умнейшим и знать больше, чем остальные». По-моему, постановка места в высказанной мной иерархии не совсем понравилась Шайрену. Он поморщился, когда я драконов на третье место поставила, но перебивать меня не стал, только глаза опасно сузил. А я продолжала. «Хейвен должен быть смелым, сильным, и если я смогу научить его хоть каким-то навыкам Хасраши, это будет большим приоритетом, когда он станет владыкой». Дракон внимательно на меня смотрел таким взглядом, словно будь его воля, сожрал бы прямо здесь и сейчас. Когда я замолчала, откашлялся и хрипло произнес: «Он забудет обо всех ваших навыках, как только пройдет становление, леди Эсми». Я нахмурилась. Меня все больше смущало то, что говорят драконы о драгах. Или мне попался бракованный дракончик? Меня уверяли, что магии в них нет, но в моем Хейвене она точно была. Так может, и память не вся сотрется? Возможно, он забудет о том, чему я его учила, но лапы, хвост, голова. Реакция обычно срабатывает куда раньше, чем воспоминания. Если хоть малость в нем останется, то... «Перестаньте попусту тратить время!» Рык дракона заставил задрожать стекла окон. Я покосилась на спящего драга. Но тот даже ухом не повел. Удивительно крепкий сон. Заметив направление моего взгляда, Шайрен нахмурился и уже более тихо произнес: «После становления им займутся наши учителя. Они дадут ему все необходимые навыки». Вот сейчас мне вдруг стало обидно. Меня будто в лужу макнули лицом, напомнив, что мне далеко до них, драконов, и мои навыки здесь никому не нужны. Ведь я всего лишь человек, существо недостойное учить даже крохотного драга. Сейчас в замке ему нечего опасаться. Подошел и завис надо мной будущий владыка. Так что будьте добры, просто присматривайте за ним и развлекайте. Вы здесь для этого. Есть, не выдержала я. Ему есть кого опасаться в замке. И тут же была пригвождена суровым прожигающим взглядом. Холодные пальцы дракона обхватили мой подбородок, запрокидывая голову и заставляя смотреть прямо на него. Подробнее, прошипел он мне в лицо. Я набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. В городе есть человек, маг. Наемник темный, и сегодня ночью он был в саду замка, и он создал смрад. Смрад? Круг проклятия, нацеленный на смерть. Лицо дракона изменилось, глаза сузились. Если он будет с такой же силой продолжать сжимать мой подбородок, то свихнет мне челюсть. «Пустите!» — произнесла глухо. Вейлор Шайрен моментально расслабил хватку и убрал руку за спину. Слишком быстро, даже поспешно, будто внезапно испугался, что чем-то может от меня заразиться. «Где вы его видели?» — спросил напряженно. «В саду. Куда он пошел?» За магом я не проследила, убирала смрад. Помолчала и добавила. «Вы говорили, что я единственный человек в Харнаргоре. Это не так. Сегодня ночью я видела, по крайней мере, еще одного. И я считаю, что обязана научить драга распознавать опасность и еще много чему, что сама умею». Шайрен все еще смотрел на меня, будто размышляя, а потом строго приказал: «Идемте, Я вызову стражу. Они присмотрят за Хейвеном, а вы покажете мне то место, где убрали смрад». Через минуту мы вышли. Я успела отметить, что возле комнаты Хейвена стоял сразу десяток хмурых драконов. Уверенно провела Вейлора к тому месту, где видела мага-наемника. «Здесь», — указала на тонкую полосу пепла по кругу, — «все, что осталось от проклятия». Дракон присел, чуть коснулся серой полосы пальцами и изменился в лице. Оно стало настолько бледным, что на минуту мне показалось, что принц мертв. «Вейлор Шайрен», — позвала испуганно. «Вы уничтожили все», — отозвался он тихо. Я облегченно выдохнула. «Дракон жив, хоть и похож больше на мраморное изваяние». «Да», — он встал, отряхнул руки. «Зря. Мы могли бы проследить за его создателем». «Зря? То есть не спасибо, Эсми, не благодарю за спасение, а просто зря? Да там смрад такой силы был, что его только уничтожать под корень нужно было». Но хасраши не обижаются. Они либо головы рубят, либо не обращают внимания. Я решила, что голову дракону я, вероятно, когда-нибудь еще смогу отрубить, если тьма позволит. Или, по крайней мере, оставлю пару рубцов на высокомерной морде, а пока не обращу внимания. «А как погибли родители Хейвена?» — задала вопрос, смотря на размазавшееся по земле колдовство. Дракон стоял ко мне спиной, но я очень четко ощутила, как в воздухе запахло грозой. И даже небо внезапно затянуло тучами, и вокруг стало сумрачно. От голоса Вейлора, прозвучавшего в следующую минуту, я вздрогнула. Настолько глух он был. Они попали в смрад, только намного более сильный. Погибли все. «А как же выжил Хейвен?» — осторожно спросила я. «Видимо, мать сумела его выбросить ценой жизненной силы всех остальных. Когда мы нашли его, он находился в нескольких шагах от круга, укрытый коконом защитного заклятия. Драга увезли сразу, он был испуган и голоден. А вот вытащить остальных из смрада оказалось куда тяжелее. 3 дня мы снимали круг». Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Как вам удалось так быстро справиться с темным колдовством?» Я пожала плечами. «Тьма?» — ответила коротко. Дракон сощурил глаза. «Я знал, что хасраши работают силами тьмы, но я никогда не слышал, чтобы тьма приходила на помощь сама. Никакие заклятия не срабатывают так быстро». Я задумчиво молчала. Тьма ответила мне впервые еще в песках, когда я умирала. Впилась в плоть и кровь, прошла по венам, дала силы выжить и выстоять. Могла ли я объяснить, почему она приходила по одному моему зову? Нет. С того самого страшного дня моего обучения я привыкла ощущать ее постоянно, будто тень, стоящую за мной. Словно второе я. Задумывалась ли, почему в испытании выжила именно я? Тьма позволила. Размышляла ли, как работают с ней остальные? Нет. Меня это не интересовало, как и ничто из того, что не должно касаться воина тьмы. Хасраши не задают лишних вопросов. Они не лезут к кому бы то ни было со своими размышлениями. Да и буду честной, главное правило хасраши было не думать, а действовать. Но, видимо, я не совсем правильный хасраши, потому что слишком часто думаю. И именно поэтому я сейчас здесь. Во владениях владыки драконов работаю няней у маленького драга. Эх, плохая эта привычка думать. Пора избавляться. Я призвала тьму, та убрала смрад, — ответила честно. Дракон еще минуту смотрел на меня изучающе, а потом пошел по направлению к замку, на ходу бросив. «Ваша работа — следить за драгом. С остальным я разберусь. Ступайте». «И все? Что значит, он сам разберется?» «Вижу я, как они разбираются. Охрана замка никакая. Это все от излишнего самомнения. Вот скажите мне, где была стража ночью? Как допустили, что в сад попал чужак? Но еще больше мне интересно, на кого был нацелен смрад? Кто его заказал? В отличие от драконов, я могла бы стать бесценным помощником в этом деле. У меня есть все — навыки, знания, умения. Ступайте, леди Эсми, и следите за Хейвеном», — приказным тоном повторил Вейлор Шайрен и направился прочь. А я проглотила все, что он сказал, и поплелась следом к замку. Точно знаю, что я обязана защищать своего драга. А это значит разобраться, не на него ли нацеливается неизвестный мне маг. «И да, леди Эсми», — вдруг остановился уходящий дракон, «с этого дня занятия по вашему обучению грамотой буду проводить я. Зайду вечером». У меня плечи опустились. Это он так мягко намекнул, что собирается за мной следить?